Мерцаю к шаманам. Ох, какой колоритный дядечка. Это пузатое отродье. Впервые вижу в должности шамана не старого стричка, а пузатого раджу, лоснящегося своей, болотного цвета, шкурой. Он подлец такой, голый. Даже халат какой-нибудь не накинул, гад. Мне же психологически некомфортно с ним работать будет. Почему на нас какие-нибудь эльфиечки не напали? Ну голые бы ходили, и ничего, даже приятно. Хотя, нет, разрушать что-то уродливое, как орки, гораздо проще. Не уверен, что на красивых баб легко поднялась бы рука. И я сейчас не о себе, а об среднестатистическом герое. Понятно, что как только такая красотка даст понять, что она легко нанижит на копье твоего ребенка или наступит своим сапогом на горло твоей матери, то никаких содроганий ее отсеченная голова уже ни у кого не вызовет. Но все равно, психологически сложно разрушать что-то красивое. Нам свойственно преклоняться перед этим. А если это вот красивое, еще и действует хитростью. Не прямой агрессией, а усыпив бдительность, втыкает расхоложенному персонажу кинжал в спину или яд в угощение, то уж пусть лучше будут уродливые и недалекие орки. Так у нас больше шансов. Итак, этот голый урод в ожерельях из косточек оседает со стрелой, не заметившей его защитного поля в глазу, а я перемещаюсь к ученикам. Нужно оперативно порешать с ними, тогда купол падет. Черт, меня атакуют духи. Да где же ты, урод? Какой-то резвый шаман заметил меня, и теперь мне приходится мерцать как ошалелому, постоянно меняя траекторию, не давая этим самонаводящимся гадостям облепить меня. Защита держит, еще не просела, но не люблю я рисковать из-за недомыслия или отвратительной подготовки. Я исповедую принцип: лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь. А, вот он, сучинок. Держи. Нет, на еще. Все. Вот урод. Поднялась тревога. А это значит, действуем быстро, а не осторожно. Зеленые уроды падали замертво, а я как сама смерть шествовал тяжелой поступью. Страшно и неотвратимо. Я уже уничтожил любого, кто мог быть защищен своими костяными амулетами, а этому от моих тентаклей нет спасения. Здешние защитные амулеты меня удивили. Они были сильнее, чем тот цыганский хлам, щедро свисающий с привычных уже орчьих шаманов. Видимо, это какие-то приспешники тамошнего темного властелина, Кощея бессмертного местного разлива, который щедро одаривает своих последователей своей мощью. Но это так, фантазии, чтоб не заскучать, пока взбалтываю содержимое их черепушек. Когда я добрался до края, то открывшаяся картина меня неприятно удивила. Люди здесь проводили переброску полона на свою сторону. Точнее, переброска у портала, в тут формировали перегонные команды. И когда я ворвался к местному, полагаю, смотрителю, который укрылся в своих покоях, то моим глазам предстало это. Убавляя пафос, отвечу, что благодаря тентаклям я уже знал, что внутри, и это мне не понравилось, поэтому пошел лично. «Человек», — пророкотала эта зеленая жаба, — «я уйду, и эта маленькая самка достанется тебе. Мои духи не вырвут из нее жи. Мы не ведем переговоры с террористами». А шаман завалился со стрелой в глазу. Если бы он им не был, то давно валялся бы с воздушным кремом из мозгов в своей толстой черепушке, а я даже и не стал бы заходить внутрь. Но он был под защитой. Этот урод взял в заложники какую-то девчонку и угрожал мне ее жизнью в обмен на... Что? Да хрен знает, на что он надеялся. Я б его все равно не отпустил. Но то, что произошло дальше, навеки изменило меня. Хоть я больше никогда и не вспоминал этого. Девочку звали Оля. Было ей всего 15. Она жила со своей дружной семьей в небольшом городке в пригороде областного центра. Мама, папа, младший братишка. Их всех убили. Отец пытался защитить их, когда пришли ловчие. Было это на прошлой неделе, когда никто еще не знал, как действовать и чего ожидать, и пригороды еще не опустели. Но какие у него были шансы? Мама отдала жизнь, отстаивая Егорку, который только начал ходить. Олю же схватили, когда она пыталась выйти в окно, осознав, что без родных ее на этом свете уже ничего не держит. Но пращник знал свое дело, и девочка с шишкой на голове вдыхала следующие 2 часа под какой-то неизвестной ей ящероподобной твари, через спину которой была перекинута. Она провела 2 недели у этого аумбнагаа, который держал ее на привязи, как собачку. Или что там у них на их планете. Эти костлявые приходили уже 2-ю неделю, хотя мне так и осталась неясна их принадлежность. Ведь была малая, а теперь великая орда. Эти из чьих будут-то? Зеленорожий оказался дотошной и педантичной тварью. Он всячески следил, чтобы Оля не сбежала от него, к родным. Из лагеря-то выбраться живым, какие у нее шансы. А так она уже давно все решила, но урод не позволял. Все это я слушал, пытаясь впечатать в свою память каждое ее слово, чтобы знать, за что и с кем я сражаюсь, пока девочка медленно угасала на больничной койке. Шаман выполнил свою угрозу, и несмотря на его смерть, духи не освободились и сбежали, как было ранее. Они атаковали заложницу. Кляня себя за дуболомство и бесхитростность, я доставил девочку в лучшее медучреждение к лучшим спецам. Но, увы, Оля прожила еще 3 часа, которые я держал ее за руку. Что мне мешало обхитрить гада, да даже просто его отпустить? Самоуверенность, тупость, наплевательское отношение к чужим жизням. Я не знаю, наверное, все вместе взятые. Но больше я не хочу повторения. Когда на твоих руках кто-то умирает, пусть один единственный, это совсем не то же самое, когда это происходит где-то там, пусть их и тысячи. Таких же Оль, Егорок, мам Лен и папочек. Неделя прошла плодотворно. Я учинил форменный геноцид Великой Орде, набив уйму ОМ. И теперь я делал это не только ради ОМ. Всего удалось увеличить баланс на плюс 77,525 ОМ, которые, к слову, тут же сливал в освоение магии. Вторженцы Великой Орды в конце недели последовали примеру вторженцев Малой Орды. Собрали манатки и свалили в порталы. На территориях, где я поработал, опустошения не случилось. Люди взбодрились и обнадежились. Меня, конечно, мусолили и трепали по ТВ и в этих ваших интернетах, но так, нежно. Герой же, в смысле, не в плане статуса великого механизма, а как достижение человека. Были и такие страны, где Орда натворила дел. Но все равно, на прошлой неделе было жестче. На этой, все-таки, уже лучше подготовились. Также я нашел замечательный остров в Индийском океане, близ Мадагаскара. Он был выставлен на продажу, но так и не успел обрести своего хозяина. А в нынешние времена больше ценится, когда у тебя есть связи с героями, нежели персональный островок райского наслаждения. Поэтому сомневаюсь, что там кто-то появится в обозримом будущем. Основал там базу. Магией земли я не владею, и выравнивать ландшафты и возводить сооружения не могу, но мой хомикосхрон весьма поспособствовал обустройству этого клочка суши. Увы, из-за паранойи мне пришлось красть. Я не считаю себя моралистом, но легко могу войти в положение человека, которого лишили чего-то ценного для него. Поэтому искренне считаю воровство предосудительным. Почему я не обратился к властям или частным лицам, с которыми эти 2 недели сотрудничал по зачистке территорий? Все просто. Паранойя. Я хотел, чтобы девочки однажды ночью просто исчезли из дома, и сделали это с минимумом находящихся там вещей, не рискуя прихватить, например, вмурованный в любимую бабушкину вазу маячок. По той же причине и не брал на островную базу ничего из того, что мне давали другие. Ну точнее, не извлекал этого из кармана, находясь там. А так, мной был национализирован неплохой катер у одного наркобарона, которого я тупо уничтожил, полазив предварительно у него в голове и взяв с него все, что посчитал полезным. Я не хочу перечислять все материальные блага и координаты кризисных схронов, полученные с этого персонажа. Скажу лишь, что на более чем комфортное существование на острове там всего предостаточно. Ну и вынужден констатировать, он заслужил свою смерть. Вышел я на него, кстати, проводя слежку за тем самым американцем, но уже после встречи с Мирабом. В смысле, в другой день, потому что в тот я едва не скулил, как перепуганная маленькая девочка, забившись в уголок. И лишь благодаря уверенной психологической помощи, густо замешанный на физической терапии в исполнении моей рыжей ценительницы тентаклей, смог выкарабкаться из той жуткой депрессии. Ну да, я слегка переигрывал. Но игра в тетю-доктора мне очень понравилась, и я не смог себе отказать в желании активно поучаствовать в этом баловстве. Но вернемся к работодателю нашего американского друга. Да, увы, но коррупция, такая коррупция. Этот ушлепок работал именно на этого Дона Педро, и диких обезьян там, к слову, не меньше, чем в Бразилии. Плотно допросив ребятушек, я очень рассердился на этих беспринципных тварей, по уши измазанных в кровище, и в сердцах убил их. Так что американская проблема пока что решена, да еще и с прибытком. Островную базу, благодаря конфигурации суши и наличию удобной бухты, я расположил довольно неприметно. разместил там роскошный дом на колесах и всю необходимую инфраструктуру, организовал складские помещения и наполнил их тройным резервом всякого необходимого. Телекинез оказался очень удобным в строительно-монтажных работах, а именно их мне пришлось освоить, а после и воплощать для придания территории жилого вида. В конце концов, не кирпичный же дом мне там строить надо было, а несколько обычных сборных конструкций на сваях. Так-то и шикарный дом на колесах позволял там предаваться неге в роскоши. Но главное, что к концу недели Марина с Машей и Наташа исчезли из своего дома. Мда, с Наташей вышло, непонятно. Все беседы по переезду мы с Мариной вели вне дома, во избежание подслушки. И когда, в одну из таких бесед, я прямо спросил у Марины, зачем нам брать Наталью с собой, то увидел странное волнение и даже где-то негодование проскочило. Ответ был категоричен. Она уходит с нами. Хм, ну с нами, так с нами. Не то чтобы я хотел от нее избавиться. Мне было приятно с ней. И я рад, что она органично влилась в нашу. Хм, в семью. Но мне не очень было понятно отношение Марины к этому. Точнее, почему именно такое отношение. Мда, а к концу недели нам с ней устроили романтик. Я прифигел сначала, если честно. Но, мало ли, где там Марине тентаклями надавила, раз она форсит такое. Может, женщина просто решила пожить на всю катушку и осознала, что без тройничка, вот никак. И да, я не лазил в головы никому из них. Зачем? Нам и так хорошо. Так что красивейший закат в шезлонгах на шикарном пляже, прекрасные закуски, чудное вино. Наташа у меня на коленях, а то что-то в глаз попало. Так вот и вышло, то что вышло. Мда. За прошедшую неделю я много тратил ОМ. Довел до ума пространственные стрелы в 4 уровень, а то 125-секундный интервал, это ни о чем. Заодно качнул уже по копеечным для меня ценам тяжелые и взрывные стрелы, чтобы комбинировать с пространством. К сожалению, больше эволюция этому артефакту не предлагалась. Лук достиг своего предела. Уделил также внимание мечу, товарищка, в поединках, если таковые еще будут, он предпочтительнее. В общем, довел до 4 уровня и его режимы. Но вот, облом, эволюцию так и не предложили. А я уже нафантазировал себе меч, превращающийся в огненную плеть, выстреливающий шип и удлиняющийся клинок для рубки голов великанам. Ну и что, что детский сад. Зато зрелищно. Ладно, видимо, это конец пути развития данного артефакта. У брони достиг 4 уровня среднего защитного поля, того, при котором еще сохраняется подвижность. Буду использовать в бою, так как атаку того грибанного духа Арчихи еще хорошо помню. Довел до 4 уровня мерцающий полет и нематериальный телекинез. Товарищка, летать приходилось много по делам с островом. Ведь чтобы куда-то прыгнуть туда, нужно было сначала слетать. А я теперь как дозвуковой самолет, даже лучше. Да и увеличение возможной длины щупа в 3 раза, это весьма достойно. Изучил, наконец, нематериальную невидимость в 4 уровень. Она на порядок упростила все спецоперации, связанные с наркобароном и изъятием его собственности под охраной. Не было времени ждать, пока он уже перепрошит и порешает все организационные дела. А так пришел, взял, ушел. Минутное дело. Красота. На этом пока завершил с пространственной магией. Пространственный шторм – штука архиполезная, но я пока не планировал взаимодействовать с другими пространственными магами, поэтому подождет пока. Ну что ж, буду копить на полную ментальную защиту. Эх, а ведь так хотелось школу жизни освоить и заняться конструированием экосистемы городов-цитаделей. Пока что только вооружался и защищался, а созидательного ничего не освоил. Ну кроме промывки мозгов во благо, разумеется, меня. Хе-хе. Характеристики. 82,502 ОМ. Под защитой равно 1/78. Тело. Без изменений. Снаряжение. Меч. Вес 4/4. Взрыв 4/4. Скорость 4/4. Проникновение 4/4. Лук. Вес. Взрыв. Скорость. Проникновение. Мерцающая 4/4. Управляемая 4/4. Нематериальная 4/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 4/4. Средняя 4/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Пространство. 1. Скачок 4/4. 2. Привязка под пространство 2/4. 3. Пространственный карман 4/4. 3. Нематериальная невидимость 4/4. 4. Телепортация 4/4. 4. Мерцающий полет 4/4. 4. Нематериальный телекинез 4/4. Менталистика. 4. Ментальное программирование 1/4. Глава 11. Сообщение новой, третьей по счету недели, несколько обескуражило меня. Поздравляем, герой. Вы одержали победу в поединке над великим воином Великой Орды. Ваша награда – повышение ступени героя. Та территория, на которой вы одержали победу, и дальше остается под вашей защитой. Вы будете получать очки механизма, исходя из количества населения под вашей защитой. Теперь вы сможете усовершенствовать оборону защищаемой вами территории. Внимание! Великая и Мала Орда отступаются от попыток покорить территории, где потерпели поражение их поединщики. Они отдадут их покорение на откуп вольным охотникам за славой и добычей. Вторжения на этой неделе не будет. Ну это ладно. Это приемлемо. Дальше. Поздравляем, герой 5 ступени. Выберите награду. Уменьшить стоимость всех улучшений и обучения в 2 раза. Стоимость одного нового раздела преобразования энергии теперь на уровне 1. Увеличить все имеющиеся сейчас сом в 10 раз. И нельзя выйти, пока не выберешь. Прошлый раз окно с наградами открылось лишь, когда я сам зашел в это меню. Ладно, нужно думать, крепко думать. Итак, первый пункт шикарен. Например, улучшить до 4 уровня высший закл пространства теперь будет стоить не около 20, а 10 лямов, менталистики, не 200, а 100 лямов, в любой новой школе, миллиардом, а не 2. Однако, второй пункт награды предлагает открыть новую школу магии за 1000, Карл, а не как за 3-ю по счету, 100 тысячом. И цены будут не в 100 раз от первой школы, а такие же. А это, на минуточку, не тот самый порезанный миллиард за 4 уровень высшего закла, а всего-то смешные 20 лямов, так же как я в пространстве качал. Я конечно не знаю, что там дальше будет с развитием, помимо новых-то школ магии, ведь еще и тело можно будет покачать, да и какие там цены прячутся за еще непреодоленными пределами. И может статься так, что уменьшение в 2 раза цен – это экономически перспективнее. Но как мне кажется, в этих наградах опять спрятаны 3 пути развития. 1. Сокращение затрат ОМ. 2. Толчок к скорости развития. 3. Хе-хе. Проверка на жадность. Ну да, ну да. Станет у меня не 82, а 820 лямов ОМ. А чешуить 820 лямов, итог ж достаточно на все высшие заклы менталистики и пространства аж до 4 уровня. Вот же ж, гребаный великий механизм, знает, за какие хвостики подергать и на какие мягонькие места надавить. Не считал себя жадным, но это, блин, тяжело сделать правильный выбор, не похоронив перспективу. Спустя какое-то время раздумий, не дрогнувшей рукой, но дрожа всем телом, выбираю второй пункт награды. Будем качать магию жизни, с ее созидательными и биоконструкторскими возможностями. Недаром же там, что-то упоминалось об укреплении обороны в защищаемой мною территории. Так стоп, я ж в 27 местах победил. Это что же значит? Теперь за все их отвечаю. И грибу ОМ за население, тоже с них всех. Иммигрантов, кстати. Многие люди потянулись на благословенные земли туда, где безопасно. Думаете, чего это Америка меня так хочет? Они годами сманивали мозги и самое деятельное и легкое на подъем население со всего мира. А тут какая-то колония высунулась и опять снюхалась с давним геополитическим противником. Разумеется, у них там ропот и отток всех тех, кто может себе позволить свалить. А это именно те, кто в шоколаде, то есть те самые некогда сманенные и неплохо устроившиеся, ну или уже их потомки. А вот остаться, с таким лелеемым, но для развития страны таким бесполезным, электоратом, так себе перспектива для мирового лидера. Так, отвлекся. Что там с защищаемыми территориями? Итак. Мне действительно доступно 27 территорий и каждый день мне будут начислять ОМ за проживающие там население. АВО, 68,3 МЛН, на сегодня. Также я могу тратить ОМ на постройку стационарных энергополей и даже порталов в перспективе, ну и всякое такое. А порталы вследствие разброса территорий географически, очень нужны будут. Это теперь уже стратегия, какая-то получается. Если подумать, то чем у меня безопаснее и сытнее будет жить, тем больше приток налогоплательщиков, ну тех, за кого ОМ начислять будут. А это значит, что нужно обеспечить свободный доступ мигрантов на мои земли и отслеживать, если правительство будут препятствовать. Кто ж захочет терять трудовые ресурсы? Это ж только в кино они все свободные личности и индивидуальности. А в жизни? Для реальных правителей всего лишь трудовые ресурсы. Так что, менталистику не откладываем в долгий ящик. Нужно потратить эту неделю на обустройство моих земель. Замок буду ставить, или нефритовый дворец, а может сразу цитадель властелина на горе. Мда, что получается? Я могу за 10 тысяч ом устанавливать обелиски, вокруг которых может разворачиваться защитное поле диаметром 100 метров, но потом оно улучшается и там выходит следующее. 0,1 км за 10,1 100/100/1,1/10 ом. И если такие обелиски расставить с умом, то можно перекрыть как сотами всю территорию, еще и форпосты обеспечить. Занятно. Это если город, например, с 10 миллионов населения и занимает площадь 1000 квадратных километров, то мне понадобится грубо 13 обелисков 4 уровня. Там-то уже от конфигурации будет зависеть, но не суть. Далее. На их установку и улучшение потребуется грубо 134 ляма, а это всего лишь 2 недели поборов с города. Как-то все очень радужно. Так дешево и за такое. Безопасность это очень дорого по нынешним временам. И да, я опустил в этом условии пригороды и всякие мелкие населенные пункты. Их то терять пагубно. Не в средневековье, ведь живем. А если бы, допустим, я был каким-нибудь героем уровня Марины, превозмогая, победил не особо лютого поединщика, а это, на минутку, зависело от степени заселенности территории, куда Орда его выставляла. И происходило бы это все, близ какой-нибудь Генуи с ее 600 тысяч населения и площадью 240 квадратных километров, то мне нужно бы было 33 ляма, а это грубо 55 дней с несчастной-то Генуи. Так что крупные города на небольших территориях, в более выгодном положении. С этим понятно. Тут еще такая особенность обнаружилась. Куполы можно объединить в систему. После этого за 10 лямов получаешь поле с диаметром 20 километров, которое наделяет принадлежностью к миру. А эта штука, скажу я вам, посильнее Фауста Гёте будет. Под этим воздействием защита иномирян спадает. Товарищ К, они становятся частью нашего мира. Значит что? Правильно. Ставим по 2 пулемета, а то стволы быстро перегреваться будут. По 5 километров от края защитного купола, зона эффективного действия нашего оружия. Шикарно. Жаль, у портала вторжения поставить нельзя. Запрет хитрожопой системы. Купола питает энергия тех миллионов, которые под ними сидят. А то можно было бы за несколько лет всю площадь страны зашить ими. Ну или, что разумнее, окружить портал десятком, другим куполов, возвести периметр с оборонительными сооружениями и долбить супостатов, пытающихся выползти за пределы зоны. Но нет, увы. Также, после объединения в систему хотя бы пары куполов, там станет возможна установка портала. За 10 часов 50 минут, 125/625 лямов и дает эта площадь портала 3,9 × 27/81 квадратный метр. Так что, еще есть непризрачная перспектива увязать мои территории сетью порталов. Жаль, нельзя порталы лепить просто так, где пожелаешь. А то стоило бы разместить рядом с местами вторжений. Да и просто в крупных, но не моих городах. Торговлишка и все такое. Не откладывая в долгий ящик, вышел на Красина. Он теперь полковник. Вакарьера. Так вот, обрисовал ему ситуацию, перспективы. Поручил ему. А че? Кто тут теперь владетель земель? Вот. Поручил разработать схему расстановки обелисков в населенных пунктах, исходя из всех факторов. Пусть привлекают аналитиков и других необходимых спецов. Не властелинское это дело. Даю понять Красину, какие перспективы на мировой арене рисуют нам в будущем порталы. И намекаю, что пора бы уже какой-нибудь союзный договор составить с соседом о той территории де юре другого государства, а де факто мои земли. Как бы политикам, еще держащимся за старое мироустройство и уповающим на центры силы, уже минувшего прошлого, не остаться за бортом. А осознав это, не пришло бы кому-нибудь в голову меня грохнуть. Ядрен батоны никто ж не отменял. Подкараулит где-нибудь, и жахнут туда пару мегатон. Развяжут, жадные твари, еще один П, сдец, помимо уже протекающего. Мне-то под с моей защитой и с реакцией, возможно, удастся сдриснуть телепортом, а вот территории загадит, еще и прихватив какое-то количество безневинных душ. А еще, ведь, кому-то может стрельнуть в голову, нанести ответный удар, в лучшем случае симметричный, и понесется. Хотя, так грубо действовать, это шаг отчаяния и признак безумия. Скорее всего, попытаются чужими руками все сделать и с переводом внимания на левых отморозков каких-нибудь. Пришлют мне религиозного фанатика с грязной бомбой, мол, это ж не мы, это вот эти, совсем распоясались, а давайте введем им. Хоть бери и порабощай всех подряд. Какое же скотство. Значит так, ни с кем не согласовываю отныне маршруты. Перемещаюсь, по возможности, хаотически. И начинаю пиар-кампанию о своей неуязвимости и тщетности применения ОМП против меня. Пусть лучше шлюх с ядом подсылают. Хорошо, что девочек успел исчезнуть. Нужно что-то со связью придумать. Наведутся по спутниковому телефону и жахнут. Я-то его не всегда в кармане таскаю. С Красиным, к слову, я общался из старого дома по радио. По идее, защищенная военная связь, но кто его знает, как там с протечками. Нужно озадачить их безопасностью связи. И, все-таки, придется делать рабами Красина и его команду. Мне иуды не нужны. А заинтересовать их в верности, кроме как перспективами строящейся империи, мне нечем. Верховный Кислин еще этот, непонятный. Да и общался-то я с ним полтора раза. Короче, пока разрабатывают схему куполов и вкуривают, что все это значит для будущего мироустройства, я валю на остров учиться, ну и шпили-вили. Остров меня встретил, горячо. Натали была очень неприветлива. Она меня не перестает удивлять. Если бы не был циничной сволочью, то подумал бы, что девушка влюблена, причем некой странной любовью. Это не пылкое чувство, вспыхнувшая страсть. Это что-то иное и не совсем мне понятное. Словно мания какая-то, самоотверженная и бескорыстная. Полное доверие и принятие меня за абсолютный авторитет. С чего бы это? Словно зависимость. Хотя какая может быть зависимость? Нет, глупости. Мы вообще недостаточно с ней знакомы, для всех этих проявлений с ее стороны. А то, что я забрал ее тогда из маркета, вовсе ничего не значит. Там уже через несколько дней была тишь да благодать. Так что посидев пару деньков в здоровенном здании, набитом едой, вышла бы и пошла домой. Поэтому мне и непонятно ее отношение ко мне. Ее восприятие меня, больше подошло бы впечатлительной малолетней дурочке принцесски не видевшей жизни и которую я спас на тракте от разбойников, где ее все бросили. Хотя по поведению эта прожженная интриганка себе на уме, а то, что она со мной ведет себя, как забавный котенок выброжуля, еще не значит, что она такая же с остальными. Видел я, как она другими вертит и помыкает. Причем это не какие-то глупости и капризы, исполнение которых она алчит, а холодный выверенный расчет сильной личности, не предполагающий своей неправоты и ослушания исполнителя. Брррр. Там Наталья больше смахивает на хищника, которому подсознательно все стремятся подчиняться. Речь, безусловно, не о Марине с Машей. Тут я просто теряюсь в догадках и не понимаю их взаимоотношений. Они словно 100 лет знакомы, блин. Маша для нее словно родной ребенок, а Марина просто главная. Да, меж ними нет никаких нежностей и сюсю, но Марина для нее признанный авторитет по умолчанию. Вот такая непонятная для меня ой Наташечка. Марина горячо меня поприветствовала, чуть позже. Не то чтобы я прям такой гигант, на единицу времени, но улучшенный организм позволяет подобные шалости. Маша, к слову, тоже удивляла своим странно спокойным отношением к этому вертепу. Чего-то я не пойму, ну или не знаю. Ну и ладно, мне-то чего переживать. Слегка понежившись в уюте семейного тепла и в волнах прекрасного тропического курорта, отправился постигать магию. Заглянул в жизнь, это нечто. Младшие заклинания рассчитаны, как мне кажется, на санинструктора. Ну, например, гуки. Они везде. Вокруг кровь, песок и то, что когда-то было твоим отделением. Ты такой. За один, резерва с интервалом 125 часов 25 минут с половиной первая секунда. Хлоп, заживление на бессознательного Джонни, у которого кровь хлещет из раны в бедре. Сосуды срастаются, кровь останавливается, рана, исторгая инородные частицы, затягивается. Рядом Билли с подвернутой ногой орет. Хлоп, ему обезболивание на 10 часов 30 минут, 90/270 минут и следом напитку жизненной энергии, и все это по тем же расценам и с теми же интервалами, что и заживление. И вот Билли уже палит под джунглем из своего М60, потому что у него уже не болит, а скоро и само быстренько заживет. Но тут Бобби с осколком в башке, почему-то еще живой и постоянно повторяет. «Форрест, где лейтенант Дэн? Ну что остается? Придется выносить его в тыл». Хлоп, на него замедление обмена веществ на 10 часов 30 минут, 90/270 минут по стандартному тарифу. И теперь Бобби дотянет до более квалифицированной помощи. Среднее заклинание, мне кажется, уже для не очень квалифицированного медика. Мужики уже поздновато доставили к местному фершалу Петровича, с рукой застрявшей в банке огурцов на днюхе кореша, и которую тот, будучи уже под изрядным градусом, решительно доставал топором из проклятущей банки. Но, видимо, не рассчитал силу и слегка попортил огурцы. Ну и руку. Гуляние прекращать не стали. Поэтому через неделю кисть уже начала чернеть и алкоголь, вот беда, перестал справляться с обеззараживанием. Сколько его не пили, а толку нет. Игнатич, фельдшер значит местный, хмуро осмотрел это безобразие. Решительно встал, отошел за ширму. Там что-то звякнуло, крякнуло и зачивкало. Мужики, сглотнув, переглянулись. Инструмент, значит, готовит с пониманием дела, подсказал многоопытный Митич, тот что слева. Наука. С важностью воздев указующий перст к потолку, ответил Никодимыч, тот что справа. Петрович молчал. Когда подготовленный Игнатич вернулся с молотком, никто не шелохнулся. Бах! И манжет из отбитого горлышка банки, наконец, освобождает конечность пациента. Петрович порывался было бежать. Свобода ведь, можно продолжать прерванное мероприятие. Но не тут-то было. Хлоп! На него обездвиживание без потери сознания на 10 часов 30 минут, 90/270 минут по стандартным расценкам. Но обезболивать Игнатич не стал, для профилактического, так сказать, эффекта. Взрезал чернеющую рану, поморщился. И все же, решил обезболить, товарищка, вырезать гниль придется. Достал застрявший в кости осколок стекла, который даже заживление не вытолкнуло бы. Хлоп, очистку по стандартным расценкам. Теперь из крови и тканей в организме выйдут все яды, токсины, вредоносные бактерии и тому подобное. Хлоп, по стандартным расценкам локальную регенерацию на руку. И рана, с изрядно недостающим куском плоти и даже фрагментом кости, начала зарастать и полностью заживать. Опять обработал его обездвиживанием в режиме движения, чтобы не занимал койку несколько часов, а встал и пошел, от седава, Митичу, из мужской солидарности, хлопнул в район печени лечение по стандартным расценкам, чтобы оно там все взяло и вылечилось как надо. Старшие заклинания – это уже уровень квалифицированного целителя. Тут не только умение колдануть, но и знание приходит, а для применения не обязателен контакт с пациентом. Все работает на расстоянии 10.30.90/270 сантиметров и со стандартными интервалами и расходом резерва. Диагностика, и доктор Хаус уже нам не нужен. Запустил и смотри, верти этого болезного, пока не надоест или не отвлекут к следующему. Исцеление, тут не просто как в лечении, где прикоснулся к части тела, и оно само подлечит что надо и не надо, тут запускаешь процессы, управляешь им сколько нужно, где нужно и до какой степени тебе нужно. Сиськи там увеличить, или операцию на мозг ребенку сделать, все в твоих силах. Выращивание, тут мы касаемся темы, почему магия называется жизни, а не целительное. Все предыдущие заклинания можно применять к любым живым организмам, ну с незначительными оговорками. Познаний по анатомии лютиков заднецветных туполисных, конечно, не получишь, но общее понимание принципов будет. И выращивание позволяет, как отрастить утраченные конечности лейтенанту Дэну, так и ветку баобаба. Перенаправление энергии, эту хитрую штуку я бы лучше назвал энерговампиризмом. Вытягиваешь из живого организма его жизнь для зарядки собственного резерва, либо можно передавать ее напрямую от одного объекта к другому, от дерева человеку, например, и это приведет к последствиям, схожим с напиткой энергией. Там все сложно с тарификацией, потому как разные организмы, даже внутри одного биологического вида, содержат разное количество жизненной энергии, и сколько ты из них высосешь, зависит как от их объема, так и от твоего решения остановиться или продолжить до конца. Для заклинания нужно 0 часов 10 минут 20/30 сантиметров до цели, интервалы стандартные. Скорость откачки равна 1, резерва в минуту. А вот, для запуска, нужно 25, то есть 1, резерва. Товарищ К, Закл, потребляет по первому уровню энергетики, а находится на третьем старшем уровне. Это заклинание подходит для высасывания спящих, слабых или обездвиженных. Товарищ К, в бою вряд ли сильный и энергоемкий противник даст кому-то висеть на нем почти минуту, ну или сколько там в нем содержится этой энергии. Высшие заклинания – это уже удел небожителей. Полное исцеление и воскрешение учатся за раз аж до четвертого уровня, применяются по стандартным расценкам. Что это такое многообещающее? Ну, это когда ты идешь в свое нейрохимерологии, а тебе все норовят под ноги броситься, то с ребенком-инвалидом, то с умирающим от рака отцом, а тебе некогда тратить время на эту ерунду, смотреть диагностику и ПР. И ты такой, ты дышь полное исцеление налево в ребенка, и у того все приобрело идеальное состояние в организме. А потом ты дышь воскрешение направо и, уже умерший, мужчина ожил, товарищ К, менее 9 дней прошло и душа еще не тю-тю. Ну и чтобы наконец отстали опять полное исцеление на мужика, а то вернуть-то вернул, но здоровья ведь не добавилось. Ну и мужик аж помолодел на десяток лет, а ты, дёру на трамвай. Биологическое конструирование, высший пилотаж, интеллектуальная работа, требующая не просто знания и понимания, но и опыта, исследований и наработок. Это когда ты вырастил колбасное дерево, а оно, падлюка такая, постоянно кладовщицу пытается утащить тентаклями, да и колбаса, почему-то выходит все время твердых сортов, а еще на него ни в какую не прививается сырная лиана. Ну, где-то так. Разумеется, можно и оберчеловека выводить, с пигментацией на лбу в виде славянского символа солнца и даже с заостренными ушами. Ну или уши и хвостики кошачьи девочкам отращивать по твердым расценкам. Да до чего фантазия дотянется, то и погонь своими извращенными фантазиями. Принцип работы заклинания, как у диагностики и лечения, одушевление, стоит как и полное исцеление с воскрешением. Это пригодится, если ты совсем кукухой поехал и не можешь найти себе бабу. Тогда можно ее бело сконструировать себе из полена, а потом отработать на этом данным заклинанием. В сие будет вселена бесхозная душа, и оно обретет личность, которую нужно развивать и обучать как ребенка. Ну или просто сбегать с бутылкой к ближайшему менталисту, и тот запрограммирует тебе хоть послушную гейшу, хоть твой любимый персонаж из аниме, который будет гонять тебя своей плеткой, тряпку такую. Такие вот дела. Ну что же, начнем с самого крутого. Воскрешение однозначно. Это поднимет мой авторитет среди героев и даст им надежду на возврат. Еще бы, вернуть за 1/81 резерва полезного героя или простого человека. А если вообще засесть за это дело, как постоянно медитирующий комбайн по возврату, то в сутки выйдет около 650 душ, а если еще и учесть, что они годны 9 дней для возврата, то, разумеется, подобной дичью я заниматься не буду. Посажу отдел сотрудников из беспристрастных, не идущих ни на какие уступки порабощенных, это чтобы не было злоупотребления и махинаций с очередностью, и этот отдел будет собирать павших в одном каком-нибудь месте, где я буду инкогнито появляться и возвращать их, а тех, у кого 9 дней подходит к концу, брать не будем, чтобы меня на него не подманили для ракетного удара. И понятно, что под отделом порабощенных я понимаю вовсе не безвольных страдальцев, которые под кнутом надсмотрщика за хлеб и воду трудятся день и ночь. Это будут обычные сотрудники на зарплате, которым будет почтовлено единственное условие – не нарушать правила. А то, через месяц выяснится, что то у одного – 100 миллионов баксов на счету за по недосмотру записанного на оживление милого дедушку из какой-то там семьи пропеллеров, то у другого – дочь выкрали, а мне внезапно на оживление подали конкретного такого пацана с погоняловым кастет. Полное исцеление. Тоже беру. Потому что тратить время на операции мне неохота. Правда, по расходу резерва, многовато, но я же и не собираюсь лечить всех подряд. По поводу возвращения героев в тело, которые в совсем плачевном состоянии. Таких, по правилам, будут брать только тех, у кого соотношение полезный, перспективный выше. А на таких потратить полное исцеление и не жалко. Повторюсь, восполнять все наши потери я не смогу. Ну вот, например, девчуля качала жизнь, а ее порвали на три части в последнем бою. Такую вернем. Она когда докачается, будет тоже людям помогать. Это важнее, чем крутой мечник, от которого сейчас пользы больше, но перспектив мало. Нужны просто продуманные жесткие правила. Остальные высшие заклы попозже, когда он подсыпет. Мне же еще тратится на вышки сотовые. Старшие подождут. А из средних лишь лечение возьму, как альтернативу полному исцелению. А то не всегда же из пушки по воробьям. Правильно. Из младших обезболивание и замедление обмена веществ беру. Не то чтобы сильно нужно, но это как за недорого страховка на экстренный случай. Понятно, что за сегодня я все могу и не выучить, но пока пойду по этому списку. 20 часов спустя и 40,354. Ом. Да, заучился я. Сейчас я сидел на берегу, созерцая восход, периодически прикладывался к чашке кофе из кофемашины. Часовой пояс здесь такой же, как и дома. Удобно. Удачно оказалось, что система взяла именно такой график вторжений. Хотя и не очень понятно почему. По Гринвичу-то это 2 часа 0 минут. Ни туда, ни сюда. Но меня вполне устраивает. На подзащитных территориях это всегда светлое время суток. У американцев на вечер-ночь приходится вся движуха. Красиво тут. Хороший кофе. Из Колумбии. Как почти все на этом острове. От нашего, безвременно почившего, спонсора. В 5 часов 0 минут мне отвалили 68,324 ом за моих подданных. Почему только тысячи и бессотенные единиц, не знаю. Да и не принципиально. Каждый день люди будут тысячами тут-сюда сновать. Хороший кофе. Пора. Нужно отправляться к команде для согласования плана разворачивания сети куполов. Но напоследок, характеристики. 110,472 ом. Под защитой равно 1/78. Тело. Без изменений.